Что же находилось в библиотеке приказа до этого значительного добавления? Обратимся к описи 1673 года. Собственно, в том году составлялась опись всего архива. Последняя 36-я глава книги на разных языках, печатные и письменные, содержит их перечень. Перед текстом помещен заголовок «Сундук липовый, большой, с внутренним замком, а в нем книги разных языков». И далее перечислены всевозможные летописцы, космографии, атласы, разные уложения и статуты, конституции, труды по истории и филологии. Открывается опись атласом в четырех книгах с описанием земель и государств в лицах на немецком языке на александрийской бумаге, оболочены белым клееным пергаментом, по обрезу все золочены. Затем идет знаменитая космография Меркатора, всей вселенной описание в лицах на латинском языке, на средней александрийской бумаге, оболочено кожею черную аспидную, по обрезу аспидно ж. Значительная часть собрания имела прямое отношение к деятельности посольского приказа. Таковы конституция или уложение коруны польской с 1550 по 1603 год, каково подобает быть и секретарю или подьячему, подлинное объявление причин, для чего король Свейский с датским войну начал. Не без пользы хранились в библиотеке и хроника на латинском языке о королях польских и о великих князьях литовских, так уж и о московских, и о прусских магистрах и курфюрстах, и о татарях. Хроника действ во всей Европе знатных Писецкого. Безусловно, религиозная литература непосредственно не относилась служебным делам работников приказа, но она была в библиотеке. Попали туда цифирные книги, сочинения Аристотеля и Сенеки, произведения Вергилия, книга Квинта Курция об Александре Македонском и книга Учения Конского. Основную часть фонда составляли латинские, потом по количеству польские, немецкие, шведские, итальянские издания. Посольский приказ, единственный из всех, выделил под книги специальное помещение, которое именовалось «казенкой», термин чрезвычайно редкий. Мы знаем книгохранительные палаты, книгохранительницы, книжные дома, библиотеки, а тут такое странное наименование. Значительное место в казенке, кроме книг, рукописей и документов архива, занимали всевозможные карты или, как тогда говорили, чертежи. С XVI века в России множатся географические знания. Участники русских экспедиций и служилые люди составляют добротные чертежи уже огромной страны. Они изготовлялись и в Москве, и в провинции. На рубеже XVI-XVII веков появился сводный чертеж всему московскому государству. Сам чертеж утрачен, остался лишь объяснительный текст к нему, написанный около 1627 года. Он имеет заголовок «Книга большому чертежу». Из текста следует, что карта действительно охватывала территорию от Финского залива до реки Обь в Сибири, от Ледовитого океана до Черного моря. До последнего времени большой чертеж считался первой русской картой. Исследования академика Рыбакова, проведенные им сравнительно недавно, показали, что это не так. Одна из первых карт, по мнению академика, была сделана в посольской избе на целое столетие раньше, примерно в 1496 году. Она отразила новую идею, именно в это время, как известно, завершалась централизация государства. Удивительно ярко сказал об этом Карл Маркс. Он отметил, что в начале своего царствования Иван III все еще был монгольским данником, его власть все еще оспаривалась удельными князьями. Новгород, стоявший во главе русских республик, господствовал на севере России. Польско-литовское государство стремилось к завоеванию Московии, наконец, ливонские рыцари еще не сложили оружие. К концу царствования мы видим Ивана III, сидящим на вполне независимом троне, об руку с дочерью последнего византийского императора. Мы видим Казань у его ног, мы видим, как остатки Золотой Орды толпятся у его двора. Новгород и другие русские республики покорны. Литва уменьшилась в своих пределах, и ее король является послушным орудием в руках Ивана. Ливонские рыцари разбиты, Изумленная Европа в начале царствования Ивана III, едва ли подозревавшая о существовании Московии, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных границах.